بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Сегодня мы بإذن الله تعالى приступим к изучению следующего состояния, следующего этапа. Это منزلت الأدب, то есть этап и состояние благопристойности. الأدب — это один из этапов на пути «Яка нарбуду, яка настаин». Лишь Тебе поклоняемся, лишь Тебя просим о помощи. Аллах Субхану ва Та'аля в суре «Тахрим» говорит: «Я ю аллазина аману, ку анфусакум ва ахликум наром ва кудуха насу валь хиджара». «Увы, которые уверовали, защитите себя и свои семьи от огня, растопкой для которого будут люди и камни». «Я ю аллазина аману, ку анфусакум ва ахликум». «Вы, которые веровали, защитите себя и свои семьи». Ибн Аббас, ради Аллаху Та'аля анхума, давая разъяснение этому аяту, сказал, то есть воспитывайте их благонравие и учите их. «Аддибухум ва аллимухум». Слово «аль-адаб» арабское, оно заключает в себя, несет в себе смысл, указывающий на объединение. Собственно говоря, что такое аль-адаб? Аль-адаб – это объединение в человеке качеств блага. Когда в человеке объединяются качества блага, хисаруль-хайр – это аль-адаб, это благопристойность. От этого же корня происходит слово аль-мадаба. Это такая еда, для приема которой собираются люди. То есть, если люди собираются вместе, чтобы принимать какую-то пищу, это называется «надаба» по-арабски. То есть, корень несет в себе значение чего? Собирание, объединение. И поэтому «аль-адаб», благопристойность, это что такое? Это объединение в человеке качеств блага. И отсюда название науки, которая называется «аль-адаб», которая связана с исправлением речи человека, с улучшением обращения, когда речь бывает сообразной ситуации, когда улучшаются обороты и слова, которые человек применяет в своей речи. И наука о том, как защищать свою речь от ошибок, от всяких погрешностей. То есть то, что у нас называют иногда литературой, хорошо, называется по-арабски «адаб» тоже. Почему это наука? О чем? Наука о том, как правильно говорить, избегать ошибки, так, чтобы слова были в соответствии с ситуацией, выражали смысл. И, собственно говоря, вот эта наука, аль-адаб, касающаяся языка, она является как бы частью общего адаба, общей благопристойности. Итак, аль-адаб, мы сказали, это что? Объединение в человеке благих качеств, благопристойность. Это объединение в человеке благих качеств. И аль-адаб, благопристойность, она бывает трех видов. Благопристойность в отношении Аллаха, субхана ва та'аля. Благопристойность в отношении посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, и его шариата, с которым послал его Аллах, субхана ва та'аля. И благопристойность человека в отношении других людей. В отношении творения Аллаха, субхана ва та'аля. Итак, благопристойность аль-адаб в отношении Аллаха Субхана ва Та'аля, благопристойность в отношении пророка, алейхиссалату вассалям, и благопристойность в отношении людей. Благопристойность в отношении Всевышнего Аллаха, она в свою очередь включает в себя три вещи. Первое – это сохранение, оберегание отношения к Аллаху Субхана ва Та'аля от всяких пороков и недостатков. То есть свое обращение с Аллахом, отношение с Аллахом человек оберегает от всяких пороков, от всяких изъянов. Второе – это оберегание человеком своего сердца от того, чтобы обратиться к кому-то, кроме Аллаха Субхану Тааля, чтобы сердце не повернулось кому-то, кроме Аллаха, отвратившись от Аллаха Субхану Тааля. И третье – это оберегание человеком своего намерения, своей воли от того, чтобы оно не привязалось к кому-то, кроме Аллаха Субхану ва Та'аля, и тем самым он не навлек бы на себя гнев и ненависть Всевышнего. Итак, три вещи. Благопристойность в отношении к Аллаху Субхану ва Тааля включает в себя три вещи. Это первое, что оберегание своего отношения к Аллаху Субхану ва Тааля, обращение с Аллаху Субхану ва Тааля от чего? От всяких пороков и изъянов. Второе, это оберегание своего сердца от того, чтобы оно не обратилось кому-то, кроме Аллаха Субхану ва Тааля, не повернулось к кому-то, кроме Аллаха. И третье, это оберегание своего намерения, своей воли от того, чтобы оно не привязалось к кому-то, кроме Аллаха Субхану ва Тааля, и тем самым не обрушился на человека гнев и ненависть Аллаха Субхану ва Тааля. И Абу Али ад-Даккак, он сказал, раб достигает посредством покорности Аллаху, доходит до рая. А посредством благопристойности в этой покорности, благопристойности, адаба в этой покорности, он приходит к Аллаху. И сказано также этим же человеком, он сказал, я видел человека, который протянул в намазе свою руку к своему носу и потом сжал свою руку, чтобы не сделать этого. Хорошо? Сжал свою руку, чтобы не сделать этого. То есть благопристойность в отношении Аллаха Субхану ва Тааля в намазе. И сказал ибн Аффа, аль-адаб, благопристойность, это когда человек соблюдает то, что считается хорошим, что считается благим. Ему сказали, что это значит. Он сказал, это значит, ты должен относиться к Аллаху благопристойно и тайно, и явно. И тайно, и явно. Абу Али сказал, человек, который находится с царями и ведет себя с ними неблагопристойно, это его невежество приводит его к смерти и к казни. То есть намекает на то, что раз ты с царями, когда ведешь себя неблагопристойно, это заканчивается чем? Смертью и гибелью, то как же ты должен вести себя с тем, кто есть царь царств, Господь миров, Аллах Субхану ва Тааля. Яхья ибн Муаз сказал, если человек, получивший знания, если он оставляет адаб, оставляет благопристойность в отношении того, о ком он узнал, в отношении Аллаха Субхану ва Тааля, значит, он погибнет вместе с погибшими. И сказал Абу Али, оставление человеком благопристойности становится обязательной причиной того, что он будет изгнан. Он будет изгнан. И потом он приводит такой пример, что если человек ведет себя плохо, не проявляет благопристойность, когда его пустили на ковер, значит его выгонят к двери. Если он у двери будет вести себя плохо и не проявит благопристойность, значит его выгонят дальше пасти овец. Хорошо. То есть он на что указывает? Что человек, который приближается к Аллаху Субхану ва Тааля, он должен соблюдать аль-адаб, благопристойность в отношении с Аллахом Субхану ва Тааля. Яхья ибн Муаз сказал, тот, кто ведет себя благопристойно в отношении Аллаха, тот будет из тех, кого любит Аллах. Будет из тех, кого любит Аллах. Ибн Мубарак говорит, наша нужда в малом количестве благопристойности сильнее, чем наша нужда в большом количестве знания. Хорошо. То есть человек получает много-много знаний, но это не отображается на его благопристойности в отношении с Аллахом Субхану ва Тааля. Получается, это знание не принесло этому человеку пользы. И говорит Ибн Мубарак, поэтому малое количество благопристойности, нужда наша в этом сильнее, чем наша нужда в большом количестве знания. Хасан аль-Басри, рахимаху тааля, спросили из адаба, что самое полезное, из благопристойности, что самое полезное. Он сказал, рахимаху тааля, он сказал, тафакку фиддин. Это обретение человеком понимания религии. Тафакку фиддин. Это зухд фид дунья, воздержанность и умеренность в мирской жизни. И это аль-ма'рифа бима лиллахи алейк. И знание того, что ты должен по отношению к Аллаху. Твои обязанности по отношению к Аллаху. Так, когда его спросили, что самое полезное из благопристойности, он сказал, что тафакку фид дин, то есть обретение понимания в религии. Второе, зухд фид дунья, умеренность, воздержанность в мирском. И третье, знание того, тех обязанностей, которые лежат на тебе по отношению к Аллаху Субхану ва Тааля. И передают от Джунейда, что он сказал, хороший адаб, то есть хорошая благопристойность внешнего человека, это признак хорошей благопристойности аль-адаба человека внутри. И благопристойность в отношении Аллаха Субхану ва Тааля, говорит он, это когда человек свои движения, внешние и внутренние, производит в соответствии с возвеличиванием Аллаха Субхану ва Тааля. Когда его внутренние и внешние движения строятся на стыдливости перед Аллахом Субхану ва Тааля. Говорит он, как человек, который общается с царями и находится рядом с царями, как он себя ведет? А что тогда говорить об Аллахе Субхану ва Тааля? Потом сказано про то, что люди, которые привязаны к этому миру, ахлю дунья, их благопристойность в чем заключается? Просто в том, чтобы говорить как-то красиво, применять какие-то фразы, какие-то изучать мирские знания, какие-то получать. Это их благопристойность. Какие-то стихи. Это их адаб. Он говорит о шаруль араб. Стихи арабов. Ну, это не только стихи арабов. Это благопристойность кого? Их аль-адаб, их культура заключается в этом. Благопристойность ахлюддин, людей религии, заключается, говорит он, в том, чтобы приучать свою душу, в том, чтобы воспитывать свои органы, чтобы соблюдать установление Аллаха Субхану ва Тааля, границы, установленные Всевышним, в том, чтобы обуздывать страсти, в том, чтобы очищать свои сердца, в том, чтобы соблюдать тайны, чтобы выполнять договоры, чтобы беречь свое время, чтобы не стремиться к тому, что несет в себе опасность для религии. Абдулла ибн Мубарак сказал, люди много говорят про адаб, про благопристойность. И мы тоже скажем про благопристойность. Благопристойность – это знание человеком нафса, души и глупостей души. Знание души, ее глупостей и оставление этих глупостей – это благопристойность. Сахаль сказал, тот, кто подчинил свою душу посредством благопристойности, тот поклоняется Аллаху с искренностью, с ихлясом. Абу Усман сказал, если у человека любовь к Аллаху истинная, то значит обязательно он будет придерживаться благопристойности в отношении с Аллахом. Зуннун сказал, если человек перестает соблюдать благопристойность, тогда он возвращается туда, откуда начал. Все эти высказывания, они указывают на важность этой вещи. Аль-адаб, благопристойности в отношении Аллаха Субхану ва Тааля. Для того, чтобы понять важность этого, посмотрим, как вели себя пророки, мир им, благословение Аллаха. Достаточно посмотреть на мольбы, с которыми обращались пророки, как они вели себя по отношению к Аллаху Субхану ва Тааля, чтобы увидеть величие благопристойности их, как они обращались к Аллаху, как просили Аллаха Субхану ва Тааля. Все их просьбы, все их мольбы, обращения к Аллаху, они полны благопристойности, зиждятся на благопристойности. В суре Аль-Маида приводится обращение Исы, алейхиссалям, и ответ Исы на то, что говорит ему Аллах Субхану ва Тааля. Судный день. Иса, он говорит, как сказано в Коране, «Ин кунту культу факад алимта». Когда Аллах Субхану ва Тааля скажет Исе, что «Сказал ли ты людям, возьмите меня и мою мать двумя богами, помимо Аллаха». Иса говорит, «Ин кунту культу факад алимта». «Если бы я сказал это, то ты знаешь об этом». Смотрите, не говорит он, «Нет, я не говорю». Он говорит, «Ин кунту культу факад алимта». «Если я это сказал, то ты знаешь об этом». Почувствуйте разницу между двумя ответами. Разница в том, какая великая благопристойность в ответе Иса, алейхиссалам. А потом указывает, сказав это Иса, алейхиссалам, на то, что Аллаху, субхану ва Тааля, ведомо все тайное и явное. Аллаху ведомо состояние человека, что внутри него, и то, что скрывает он, и говорит: «Та'ляму ма фи нафси», «Ты знаешь, что в моей душе». «Ты знаешь, что в моей душе». А потом отрекается от знания того, что является гайбом, то есть, что является скрытым, то есть, от скрытого знания, которым располагает только Аллах, субхана ва тааля, отрекается от этого и говорит: «Валя а'ляму ма фи нафсик», «Ну, я не знаю, что в твоей душе». «Ты знаешь, что в моей душе, но я не знаю, что в твоей душе». То есть, я не знаю гайб, я не знаю то скрытое знание, которое есть у Аллаха, субхана ва тааля. А потом говорит после этого: «Иннака анта алляму аль-гуюб», «Поистине, ты знающий, безусловно, знающий все скрытое, все тайное». То есть восхваляет Аллах субхана ва тааля и описывает его каким атрибутом? Атрибутом знания сокровенного. И указывает, что только Аллах, Он, который обладает, Он исключительно, Он обладает этим знанием всего сокровенного. И говорит: «Иннака анта алламул гуюб», «Поистине, ты знающий сокровенное», все сокровенное. Потом отрицает Иса, алейхиссалам, то, что он мог сказать, какую-то возможность того, что он мог сказать людям что-то, кроме того, что приказал ему его Господь. А Господь приказал ему что сказать людям? Чистый таухид, чистое единобожие, поклонение только Аллаху. Иса отрицает, что он мог сказать что-то другое. Он говорит: «Ма культу лахум илля ма амартани бих», «Я им сказал только то, что ты приказал мне». «Ани абуду Аллаха рабби ва раббакум», «Поклоняйтесь Аллаху, моему Господу и вашему Господу». Потом Иса, алейхиссалям, сообщает о том, что он был свидетелем над этими людьми, свидетелем о них, пока он находился среди них. А после того, как Аллах упокоил его, он не мог наблюдать над ними. И только Аллах, субхану тааля, Он один, который после того, как был упокоен Иса, наблюдал над ними. И говорит Иса, алейхиссалам: «Вакунту алейхим шахидам адунту фихим», «Я был свидетелем о них, пока был среди них». «Фалямма тавафейтани кунта анта ракиб алейхим», «А когда ты упокоил меня, то ты наблюдатель над ними». Ты единственный наблюдатель над ними. А потом описывает и характеризует свидетельство Аллаха субхана ва тааля, что это свидетельство выше всякого свидетельства и обширнее всякого свидетельства. Объемлет всякое свидетельство. «Ва анта аля кулли шайин шахид», «И ты над каждой вещью свидетель». Потом говорит Иса, алейхиссалам: «Ин туазибхум фа иннахум ибадук», «Если ты накажешь их, то они твои рабы». Это величайшее проявление адаба, благопристойности в отношении Аллаха субхану ва тааля в таком месте, в такой ситуации. То есть господин, господину присуще что? Проявление милости к его рабам, совершение благого, проявление добра к его рабам. И они твои рабы, и ничьи больше. И если ты их наказал, а они твои рабы, это значит, что они были самыми лживыми людьми. Это значит, они были самыми заносчивыми людьми. Значит, они были самыми непокорными людьми, иначе ты не наказал бы их. Почему? Потому что если они рабы, то эта близость рабства, она подразумевает что? Что господин, он благодеет своим рабам, проявляет к ним милость. А если наказал их тот, который самый милостивый из милостивых, «Архаму рахимин», самый щедрый из щедрых, самый благодеющий, чье благодеяние шире всякого благодеяния, если он наказал их, то значит это не иначе как за то, что они перешли все рамки, это за то, что они перешли все границы в заносчивости, в греховности, отказавшись от покорности Аллаха субхана ва тааля, потому что они, безусловно, заслуживают наказания. Полностью заслуживают наказания. Поэтому, иначе не наказал бы их Аллах субхана ва тааля. Поэтому, говорит, «Ин туазибхум фа иннахум ибадук», «Если ты их наказал, то они твои рабы». Да, это твои рабы. Раз ты их наказал, значит, они что? Заслужили того. Раз милостивый, самый милостивый из милосердных наказал их, то не иначе, как за то, что они перешли все границы в грехе и ослушании Аллаха. «Иннака анта алямул гуюб», до этого сказал Иса, «ты тот, который знает все сокровенное». То есть они твои рабы, ты лучше знаешь, что у них внутри было, их тайное и их явное. И если ты их наказал, значит, ты наказал по знанию, которое есть у тебя. За что ты их наказал? Они твои рабы, ты лучше знаешь, что они сделали, какие преступления совершили, какие грехи приобрели. И здесь никак думают некоторые невежды эти слова Иса, алейхиссалям, если ты их накажешь, что они твои рабы, что это попытка получить для них смягчение от Аллаха Субхану Ата'аля. Хорошо? Или чтобы Аллах Субхану Ата'аля помиловал их, просьба о помиловании для них. Нет, это так думают невежды, эти слова так понимают, если ты их накажешь, что они твои рабы. И никак думают кадариты, тех, у которых есть заблуждение в вопросах кадра. Они говорят, эти слова означают, что Иса просто припоручает все воле Аллаха Субхану Ата'аля, что делай, что хочешь, потому что они твои рабы, в этом значении. То есть, что бы Аллах ни делал, в его действиях нет мудрости. Просто Аллах делает, что хочет. Мы говорили с вами в этом заблуждении, тех, у которых есть нарушения, вопросы понимания предопределения. Что Аллах не делает, что хочет, то делает, и мудрости не должно быть в его деяниях. Нет такого, что в деяниях Аллаха обязательно присутствует мудрость. Накажешь, значит, они твои рабы, хорошо, и здесь не надо искать мудрость. Так думают кадария. Нет. Это, на самом деле, эти слова Иса, алейхиссалям, это подтверждение, признание, это похвала с его стороны. Аллах Субхану Ва Та'аля, признание мудрости Аллаха Субхану Ва Та'аля, справедливости Аллаха Субхану Ва Та'аля, совершенство его знания о состоянии этих людей, что они заслуживают этого наказания. Вот что эти слова означают. Если ты их накажешь, то поистине они твои рабы. Ты лучше знаешь о них. Ты знаешь, что они заслуживают этого. Ты знаешь их внутреннее состояние. Ты знаешь, что они совершали. Хорошо. И если Аллах, будучи самым милостивым из милосердных, наказал их, значит, поистине заслужили они этого. Вот что означают эти слова Иса, алейхиссалям. А дальше? Дальше Иса, алейхиссалям, говорит, «Ваин тагфир лахум, фа иннака анталь азизур хаким». А если простишь ты их, то поистине ты великий, мудрый. Смотрите. Если же ты простишь их, то поистине ты великий, мудрый. Иса, алейхиссалям, не говорит здесь «Аль-Гафуру Рахим». Если ты простишь их, то ты прощающий, милостивый. Нет. И это величайший пример, пример высочайшего проявления адаба в отношении Аллаха Субхану Таля, благопристойности в отношении Аллаха Субхану Таля. Эти слова произносятся когда, Иса, алейхиссалям? В момент великого гнева Аллаха Субхану Таля на этих людей, которые предали Аллаху сотоварищей и сказали, что Иса – это Бог и Сын Божий. И поклонялись матери его вместе с Исой. Это в этот момент сильного гнева Аллаха произносятся эти слова Исы. В тот момент, когда Аллах приказывает их отправить в ад, отправить в гиену, это не то место, где уместно просить у Аллаха Субхану Таля снисхождения для них. Или делать шафа'а, заступаться за них. Нет, это не то место, где можно просить за них шафа'а. Заступаться за них. Это место отречения от них. Здесь нужно отрекаться от них. И если бы Иса, алейхиссалям, сказал здесь «Фаинна канта гафуру рахим», «Поистине ты прощающий, милостивый», то эти слова, они как бы что, давали почувствовать попытку что? Вызвать сочувствие к ним, получить снисхождение от Аллаха Субхану Таля к ним, от Господа. Кому? Врагам Аллаха Субхану Таля. Тем, на кого силен гнев Аллаха Субхану Таля. Нет, здесь уместно что? Соответствие Аллаху Субхану Ва Та'аля в его гневе. Тех, на кого гневается и Господь, на тех нужно в этот момент тоже что? Гневаться. Так уместно здесь. И поэтому Иса, алейхиссалям, отошел в этих своих словах от двух качеств магфира и рахма, то есть прощение и милость, которые подразумевают что? Подразумевают проявление милости к ним, снисхождение, помилование. И упоминает, какие два атрибута. Атрибута «изза», «аль-изза», «величие», «аль-хикма», «мудрость». которые подразумевают совершенство могущества Аллаха Субхану Ва-Та'аля, совершенство знания Аллаха Субхану Ва-Та'аля. То есть, что означают эти слова «Исы» получается здесь? Если ты простишь их, то поистине ты великий, мудрый. То есть, если ты простишь их, то прощение твое, оно всегда исходит из чего? Из совершенного могущества, аль-кудра, и из совершенного знания. Из совершенного могущества и совершенного знания. Это не прощение того, кто не может отомстить и наказать. И это не прощение того, для кого скрыт масштаб преступления, которое против него совершено. Потому что человек, он может кого-то простить. Почему? Потому что он просто не может наказать. Нет у него сил, нет кудра, нет возможности, мощи, чтобы отмстить. Поэтому прощает. Либо может человек простить, почему? Из-за своего незнания о масштабах того преступления, которое совершил этот человек. Тоже может простить. А совершенное прощение это какое? Прощение аль-кадир аль-алим. То есть могущественного, знающего. Поэтому говорит здесь «Аль-Азиз, Уль-Хаким» – «Великий, мудрый». Поэтому упоминание этих двух атрибутов в данном случае – это есть не что иное, как величайшее проявление аль-адаб благопристойности в отношении Аллаха Субхану Ва Та'аля. Другой пример благопристойности – история и слова Ибрагима, возлюбленного Аллаха, Халиль. Смотрите, что он говорит в суре Шуара. «Аллази халакани фахуа яхдин». Тот, который создал меня и ведет меня. Тот, который создал меня, потом повел меня, наставил меня, наставляет меня. «Валлази хува ютаимуни ва яскин». Тот, который кормит меня и поет меня. «Ва иза маридту фахуа яшфи». А если я заболеваю, то он меня исцеляет. Смотрите. Когда говорит про милости Аллаха Субхану Та'аля, он говорит, что «Халякани создал меня, повел меня по прямому пути, накормил меня, напоил меня». А потом говорит, а когда я заболеваю, и не говорит, а когда он меня делает больным. Болезнь по воле Аллаха Субхану Та'аля происходит. По воле Аллаха Субхану Та'аля, по его желанию, по его предопределению. Но он здесь, сохраняя благопристойность в обращении к Аллаху Субхану Та'аля, не говорит, он меня делает больным, а говорит, когда я заболеваю, он меня исцеляет. Это аль-адаб, благопристойность в обращении к Аллаху Субхану Та'аля. Другой пример – Аль-Хидр. Аль-Хидр, алейхиссалам, в истории про корабль. Когда он рассказывает потом Мусе, алейхиссалам, почему он пробил дно у корабля. Он говорит: «Фарадту анаибаха». И я захотел испортить его. Смотрите. И не говорит: «Захотел Господь твой испортить этот корабль». Говорит: «И я захотел испортить его». Это проявление адаба. Хотя он это делал по приказу Аллаха Субхану Та'аля. А когда рассказывает про двух мальчиков, в этой истории два мальчика, сироты, он восстановил стену, под которым был клад для этих сирот. Пока они должны были вырасти, эта стена бы что, снова разрушилась, и они нашли бы потом клад. То есть милость к этим мальчикам от Аллаха Субхану Та'аля. Здесь говорит, что «Фарада раббука яблуга ашуддахум». «И захотел Господь твой, чтобы достигли они совершеннолетия». Здесь говорит «захотел Господь твой». Хорошо? Теперь другой пример. Верующие джинны, как в суре «Джинн». وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ نُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا. Поистине мы не знаем, зло ли желается для тех, кто на земле, или желает им Господь их прямого пути. Смотрите. Там, где сказано о зле для них, не говорит он, и не знаем мы, Господь пожелал ли для них зла, или пожелал для них прямого пути. Нет, они говорят, зло ли желается для тех, кто на земле. А там, где говорит про прямой путь и прямую дорогу, и наставление, там он говорит, или захотел Господь их для них прямого пути. И то, и другое по предопределению Аллаха Субхану Та'аля, по воле Аллаха Субхану Та'аля, но в обращении, когда он говорит об Аллаху Субхану Та'аля, когда они говорят здесь то, что соблюдает благопристойность еще тоньше, еще более тонкая благопристойность в словах Муса, алейхиссалям. Когда он попал в Мадьян, когда у него не было средств к существованию, что говорит он? «Рабби, инни лиманзальта илейя мин хайрин факир». «О Господь мой, поистине я нуждаюсь, факир, нуждаюсь в том благе, которое ты ниспосылаешь мне». Не говори здесь просто «накорми меня», а говорит «я нуждаюсь в том благе, которое ты ниспосылаешь мне». Аль-адаб, благопристойность в отношении Аллаха Субхану ва Тааля. Адам алейхиссалам. Раббана валамна анфусана, ва ин лям тагфир лана ва тархамна ланакунанна миналь хасирин. Но Господь наш, поистине мы притеснили свои души. И если ты не простишь нас и не помилуешь нас, то мы окажемся из тех, кто потерпел убыток. Не говорит здесь: «О Господь, ты предопределил мне, ты предписал мне». Нет. Говорит, мы притеснили свои души. Аюб, алейхиссалам, в суре Анбия: «Массания дурру, ва анта архаму рахимин». «Коснулась меня болезнь, а ты самый милостивый из милующих». Не говорит просто «исцели меня, излечи меня», а говорит: «коснулась меня болезнь, а ты самый милостивый из милующих». Пример благопристойности в отношении людей в истории Юсуфа, алейхиссалям, когда он говорит своим братьям и своему отцу: «Хаза тауилу руяя мин кабль». «Это осуществление моего сновидения, которое я видел до этого». «Каджаля рабби хакка». «Господь мой сделал этот сон истиной». Здесь что адаб в отношении Аллаха Субхану ва Тааля. «Вот под ахсана би из ахраджани мин сиджин». «И он проявил ко мне ихсан, добро, когда вывел меня из тюрьмы». Хорошо? Здесь благопристойность к Аллаху Субхану ва Тааля. И здесь благопристойность и к братьям, потому что он не говорит: «Здесь он проявил ко мне благость, когда вывел меня из колодца». Почему? Соблюдая адаб с братьями. Потому что если сказать здесь: «когда вывел меня из колодца», это будет что? Напоминанием им о том, что они с ним сделали. Нет, он говорит: «из тюрьмы, которая меня вывел». Это проявление футува здесь, доблести и благородства с его стороны, чтобы не вызвать у них смущение по поводу того, что они бросили его в колодец в свое время. «Ваджабику мин аль-баду», говорит, «и он вас привел из пустыни». И не говорит: «вот вы голодали, в крайней степени голода, находились в нужде и пришли ко мне». Да нет, он говорит: «вывел вас из пустыни». Тоже это адаб, то есть проявление благопристойности к ним. После этого говорит: «после того, как шейтан посеял вражду между мной и моими братьями». Смотрите, тоже проявляет великодушие. И адаб, адаб. И поэтому это качество, аль-адаб, это нравственное качество, оно в совершенном виде присуще только посланникам и пророкам, салаватуллахи вассаляму алейхи. Итак, мы говорим с вами о благопристойности к Аллаху Субхану ва Тааля. И мы привели примеры благопристойности в словах пророков, посланников. Наш посланник, саллаллаху алейхи вассалям, приказал человеку закрывать свой аура, закрывать свои срамные места, даже если человек находится в одиночестве, наедине с собой. Почему? Адабан ма'Аллах. Как проявление благопристойности по отношению к Аллаху Субхану ва Тааля, который видит тебя. Поэтому сказано в хадисе: так оберегай свой аура, закрывай свой аура, если только не в отношении жены и твоих рабы, хорошо, твоих наложниц. Человек, находясь наедине с собой, он прикрывает аура. Так приказал проклятый салату вассалям. Он, который понимает близость Аллаха Субхану ва Тааля, возвеличивает Аллаха, стесняется Аллаха, понимает высокий сан и положение его Господа, поэтому он не открывает свой аура, даже когда один. И говорили мудрые, придерживаясь адаба благопристойности, как явно, так и тайно, внутренне и внешне. Тот, кто нарушает благопристойность внешне, тот наказывается явно. Кто явно нарушает благопристойность, наказывается явно. А тот, кто нарушает ее скрытно, наказывается скрытно. Абдулла ибн Мубарак, рахима Аллаху Тааля, сказал: тот, кто пренебрегает благопристойностью, адабом, тот наказывается лишением сун. То есть есть дополнительное деяние сунан. Помимо ваджибатов есть сунны. Хорошо? Так вот, кто нарушает адаб в отношении с Аллах Субхану ва Тааля, тот лишается потом чего? Сун. Дополнительных деяний вот этих вот. Для того, что является сунной, но не является ваджибом. Почему? Потому что это уже что идет уступка шайтану. Человек нарушает адаб, благопристойность в своем поклонении Аллаху Субхану ва Тааля, в том, как ведет себя с Аллахом. Это ведет к тому, что он лишается чего потом? Сун. После этого начинает человек, естественно, проявлять что? Нерадивость по отношению к суннам. И он говорит поэтому, а кто пренебрегает суннами, тот наказывается лишением фардов. Приводит это к чему? Человек оставляет фарды. Обязательные предписания, ваджибы. А тот, кто проявляет пренебрежение к фардам, тот наказывается лишением знания. Знания акиды. Человек впадает в куфр, в ширк и так далее. И адаб, благопристойность в деяниях человека, это признак принятия этого деяния Аллахом. Если в деянии есть адаб, благопристойность, признак принятия этого деяния Аллахом, субхана ва та'аля. Так, суть аль-адаба, суть благопристойности, использование человеком применения благих нравственных качеств. Поэтому что такое аль-адаб? Аль-адаб, благопристойность, это извлечение из природы человека, из стремления, которое есть в природе человека, к совершенству. В природе человека заложено стремление к совершенству, сила стремления к совершенству. Так вот, аль-адаб – это выведение этой силы, хорошо, превращение этой силы в действие. Сила есть, заложена, но ее теперь что перевести надо в действие. Так вот, адаб – это переведение в действие. Аллах Субхану ва Тааля так создал человека, что у него есть способность принимать совершенство. Но эта способность, она заложена в нем наподобие того, как огонь, искра заложена в огниве. Хорошо? В кремне как заложено это? Так и в человеке есть это. Принятие совершенства. Это способность. И Аллах Субхану ва Тааля внушает человеку. Аллах Субхану ва Тааля поддерживает человека, укрепляет человека, дает ему знания, наставляет человека, посылает к нему посланников, ниспосылает книги для того, чтобы эту силу, которая в нем заложена, превратить и вывести из него. И сделать из силы, превратить ее во что? В действие. В нем есть способность к этому совершенству, но просто силы и способности переводятся в действие. Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Ва нафсин ва ма саваха». Клянусь душой и то, что ее соразмерило. «Фа альхамаха фуджура ва такваха». И внушил ей ее распутство, ее богобоязненность. «Кад афляха ман заккаха». Счастлив тот, кто очистил ее. «Кад хаба ман дассаха». И понес урон тот, кто скрыл ее прекрасные качества. Смотрите. Аллах Субхану ва Тааля говорит о том, как создана душа человека. Как человек создан. Человек создан соразмеренным, и в нем есть стремление и сила к достижению чего? Совершенства и полноты. И говорит, внушил ей распутство ее, ее богобоязненность. То есть она способна принимать что? И фуджур, греховность, и распутство, и способна принимать богобоязненность. И это для души от Аллаха Субхану ва Тааля как испытание. А потом говорит Аллах Субхану ва Тааля, что счастье получит только кто? Только тот, кто очистил, тот, кто возвысил душу. Тот, кто поднял ее посредством тех норм благопристойности, на которых воспитал Аллах своих посланников, пророков, угодников. Это есть богобоязненность. И потом Аллах Субхану ва Тааля приговаривает к несчастью, в следующих словах, к несчастью, к злосчастью тех, которые скрыли свою душу, то есть скрыли ее прекрасные качества, подавили их, загрязнили свою душу, унизили свою душу. Задавили ее порочностью, греховностью. Далее Ибн аль-Кайим упоминает аят «Ма загаль басару ва ма тага». Этот аят из суры Наджм. Аллах Субхану ва Тааля, когда показал пророку, алейхиссалату вассалям, великие знамения в ночь Аль-Миарадж, сказано в аятах, рассказывающих об этом, «Ма зага аль-басару ва ма тага». Не отклонился взор его и не перешел границ. Этот аят упоминают как пример благопристойности. Некоторые из ахлют-тафсир, из людей толкования, говорят, что здесь описание в этом аяте той благопристойности, которую проявил пророк, алейхиссалату вассалям, в этом великом месте, в этом великом положении. Это в течение его жизни самое великое положение пророка, алейхиссалату вассалям, Миарадж. И вообще никто из людей не достигал такого великого положения, как пророк, алейхиссалату вассалям. Он, который прошел через все небеса и достиг тех пределов, куда даже Джибриль, алейхиссалям, не смог пройти. И Аллах Субхану Тааля показал ему знамение и сказал, смотрите, «Ма зага аль-басару ва ма тага». Не отклонился взор его и не перешел границ. То есть, его взор не отклонялся направо и налево, он не смотрел направо и налево. Это проявление чего? Величайшей благопристойности адаба. И не перешел за границы того, что ему было показано. Туда вдаль куда-то, за него, он не смотрел за тот объект, который ему был показан. Он смотрел на то, что ему было показано, Аллах Субхану ва Тааля, не ища, что там за этим. Это проявление благопристойности. Человек, которому, когда показывают что-то, он смотрит на что-то, и в это время он смотрит направо и налево, или смотрит за это, то, что ему показывают, это недостаток благопристойности. Эти повороты направо и налево, это есть зих, отклонение, но не отклонился его взор, сказано. А если смотрит за объект показываемый, это будет что? Тугьян. Вама тага. Не перешел границ. И говорит Нуль-Кайим, этот смысл этого аята я узнал от шейха Ислама ибн Таймия, да почтит Аллах его душу. В этом аяте удивительные тайны. Здесь скрыты те нравственные нормы, нормы благопристойности, которые присущи самому совершенному из всех людей. Пророку Мухаммаду, алейхиссалату вассалям. Здесь его взор, взор его глаз, и видение его сердца, басыра, они, которые пришли в соответствии, находились в соответствии, подтверждая правоту друг друга, правдивость друг друга. То, что видели глаза, тоже подтверждало, что сердце. И поэтому говорит Аллах Субхану Тааля, «Ма кезаб аль-фуаду ма раа». Не сочло ложью сердца то, что видел он. То есть то, что видели глаза, сердце не сочло то ложью. Афатумаруна аля майара. Неужели вы сомневаетесь, спорите с ним относительно того, что он видел? Его сердце, фуад, оно не солгало относительно того, что он видел. И оно не посчитало это ложью. То есть сердце его не сочло ложью то, что видели глаза, а наоборот, оно, которое подтвердило это, совпало, кальб, сердце совпало с калиб, калиб, то есть внешняя оболочка. То, что внешне, совпало с тем, что внутри. Басар, зрение, было в соответствии с чем? С басыра, с видением сердца. И взор, он не перешел границ, не было тугьян. Перехода границ. И не отворачивался от чего взор? Направо и налево того, что было показано. Его взор был устремлен к тому, что было показано, к видимому. Хорошо? А сердце было устремлено к Аллаху Субхану Тааля. Смотрите как. То есть соответствие взора с чем? С видением сердца. Взор был устремлен строго на то, что показывал ему Аллах Субхану Тааля. Сердце было устремлено только к Аллаху Субхану Тааля. Отклонение взора и сердце это будет зейх, отклонение. Хорошо, вправо-влево. Переход за границу это будет что? Тугьян. Не отклонился его взор и не перешел границы. Взор и сердце, и взор глаз. Видение сердца, взор сердца не отошел от Аллаха Субхану ва Тааля к кому-то еще, кроме Аллаха. И не перешел взор сердца, видение сердца не перешло тех границ, того состояния и положения, которое установил для него Аллах. Аллах Субхану Тааля установил для пророка алейхи салям определенное положение, дал ему, и сердце не устремилось за что-то, что за этим лежит. это указывает на совершенство благопристойности пророка, алейхиссалям, в отношении Аллаха, субхана ва та'аля. Такого совершенства никто не достиг в благопристойности. Потому что души, они так устроены, что если они достигают какой-то высокой степени, им дается, они смотрят, а что же дальше, что выше этого еще. Пророк, алейхиссалям, Аллах, субхана ва та'аля, дал ему это положение. И он удовлетворен был тем, что дал ему Аллах, субхана ва та'аля. Взор его не смотрел направо и налево, и то, что лежит за тем, что показывалось. А взор сердца не смотрел за этим положением и не отклонялось от Аллаха Субхану Ва Та'аля кому-то еще. И поэтому Аллах Субхану Ва Та'аля открыл ему путь, где не было ему преград. Так что он пересек все семь небес. Так что даже Муса, алейхиссалям, начал жаловаться и сказал, как приводится в Сахих аль-Бухари, пророк, алейхиссалату вассалям, говорит, «Фалямма джавасту бака», когда я перешел его, то есть Мусу, алейхиссалям, Муса, алейхиссалям, находился на определенном положении, на определенном уровне. Когда я перешел за этот уровень, он стал плакать. «Кайляма юбкики», ему сказали, что, почему ты плачешь? Он сказал, «Абки анна гуляман буиса ба'ди, ядхулю джанната мин уммати аксар, миман ядхуля мин уммати». Я плачу, потому что этот мальчик был послан после меня, а из его уммы войдет в рай больше людей, чем из моей уммы. И пересек пророк, алейхиссалям, эти пределы, и не остановило его ничто. Это плод чего? Адаба, благопристойности в отношении Аллаха Субхану Та'аля, по милости Аллаха Субхану Та'аля. И поэтому то животное, на котором он ехал, смотрите, животное, на котором он ехал, сказано, что движение его было каким? Туда, куда достигал взор пророка, алейхиссалату вассалям, тот, который сидел на нем, хорошо, такой делал шаг, бурак, хорошо, то есть это животное, на котором находился пророк, алейхиссалату вассалям. То есть, докуда доходил взор пророка, алейхиссалату вассалям, до туда доходил шаг того, на котором ехал пророк, алейхиссалату вассалям. Животное, в том, как оно делало шаги, соответствовало тому, кто на нем ехал. Он, который опередил весь мир. Он, который опередил весь мир в достижении высокой степени. И поэтому шаг бурака, он тоже не отставал от того места, до которого доходил взор пророка, алейхиссалату вассалям. И он продолжал находиться в оберегании, в состоянии оберегания вот этой совершенной благопристойности в отношении Аллаха Субхана ва Та'аля, в том, чтобы довести до совершенства степени поклонения Аллаху Субхана ва Та'аля, пока он не пересек, как сказано, покрывало всех семи небес, пока он не достиг сидр-муль-тага, то есть лотоса конечного предела. И сказано, что он, который достиг в результате такого положения, о котором позавидовали ему посланники и пророки, это одна близость пророка, алейхиссалям, к Аллаху субхану ва та'аля, которую он достиг. Вторая близость – это то, что будет в судный день. Пророку, алейхиссалям, будет дано что? Положение такое, макам аль-махмуд, достохвальное положение, из-за которого позавидуют ему все люди, первые и последние. И он там будет на сирату мустаким, на прямом пути, из-за чего? Из-за совершенства его адаба, благопристойности в отношении Аллаха Субхану Таля. Не отклонился его взор. Не отклонился его взор и не перешел границ. И в этом мире тоже пророк, алейхиссалату вассалям, дал ему самый прямой путь. Путь истины. И Аллах Субхану Таля говорит, «Я асиим». «Валькуран аль-Хаким», «Клянусь Кураном мудрым», «Инна каламин аль-Мурсалин», «Поистине ты из посланных», «Аля сират и мустаким», «На прямом пути». И в судный день Аллах Субхану Таля поставит его на сирате, и он будет просить спасения для своих последователей, для тех, кто следовал за его сунной, пока они не перейдут этот мост и не войдут в сады благодати, джаннату наим. И эта милость Аллаха дает ему, кому пожелает, и Аллах обладатель великой милости. Аль-адаб, благопристойность, это, собственно говоря, вся религия. Вся религия – это благопристойность. Смотрите, закрывать аурат, сетру аура, это благопристойность, адаб. Вуду, малое омовение, абдес, это что? Благопристойность. Гусль для выхода из состояния аль-джанаба, это благопристойность, это тоже адаб. Очищение от наджасы, от скверны, это тоже адаб, потому что ты будешь стоять перед кем? Перед Аллах, субхана ва тааля, ты должен стоять чистым. Это адаб, вся религия это адаб. Благопристойность. И поэтому ученые из числа предшественников говорили об этом, что желательно, мустахаб, человеку украшаться перед намазом. Украшаться перед намазом, потому что ты будешь стоять перед своим Господом. И говорит Ибн Аль-Кайм, я слышал, как шейх Ислам Ибн Таймия, рахималлаху та'аля, говорил, Аллах приказал не просто в намазе закрывать аурат, срамные места, а то, что больше этого. Аллах приказал ахзу зина, украшаться. Аллах субхану тааля сказал, хузу зина таком инда кулли масджид. Украшайтесь перед каждым поклонением. Хузу зина таком инда кулли масджид. И говорит Ибн Таймия, Аллах субхану тааля здесь не связал приказ с закрытием аурата только, а с чем? Ахзу зина, то есть украситься. Сообщая тем самым, давая понять человеку, что ему следует одеть для намаза самую лучшую из своих одежд. Самую красивую, какая одежда есть у него, одеть это для намаза. Потому что он будет стоять перед Аллахом субхана ва тааля. У одного из предшественников была дорогая одежда, которая куплена была за очень крупные деньги. И он одевал эту одежду во время намаза. И говорил, мой Господь достойней того, чтобы я украшался для Него, в то время, когда совершаю намаз для Него. Аллах, субхану ва тааля, Он любит видеть следы своей милости на Его рабе. Особенно, когда раб встает перед Ним. Аллах дал тебе милость, одеяние внешнее и внутреннее. И Аллах любит видеть на тебе это одеяние, когда ты стоишь. Внутреннее одеяние это что? Таква, богобоязненность. И внешнее одеяние, которое даровал тебе Аллах субхану ва тааля. Аллах любит видеть следы своей милости на своем рабе, особенно когда он встает перед ним в намазе. Другим проявлением благопристойности, мы говорим, религия вся это что? Благопристойность. Заключается в том, что пророк, алейхиссалату вассалям, запретил молящемуся поднимать свой взор к небу во время намаза. Хадис, который привел Бухари и другие, сказано «Мабалю акуамин ирфауна абсаром иля сама фи салати». Что сказать про людей, которые поднимают во время намаза свои глаза к небу? Или они перестанут делать это, говорит пророк, алейхиссалату вассалям, либо лишатся взора своего. И говорит Ибн Аль-Кайм, я слышал, как Ибн Таймия, шейх Ислам Ибн Таймия, да почтит Аллах его душу, говорил, это есть не что иное, как проявление совершенной благопристойности в намазе. Человек должен стоять перед своим Господом, потупив взор. Не поднимать его к небу, а потупив свой взор. Опустив глаза к земле, не поднимать их кверху. Здесь немножко отступим, скажем, что речь не идет о наклоне головы, как некоторые думают, или плеч. Хорошо, и наклоняются так, почти что в руку стоят намазе. Нет, речь идет о наклоне взора только вниз, а не о наклоне шеи. Хорошо? Джахмиты не поняли этот адаб. Как понимают Ахля Сунна этот адаб, то есть эту норму благопристойности, чтобы не поднимать взор к небу? Ты стоишь перед Аллахом, перед своим Господом, ты должен стоять, потупив взор. Они говорят, нет, это доказательство, что Аллах, значит, не на небесах, не над престолом. Отвергая то, что сообщил о себе сам Аллах, и в чем единодушны были все посланники и все представители Ахля Сунна. Это доказывает их невежество. А мудрость этого, как мы сказали, человек, когда он стоит просто перед каким-то земным царем, как он стоит? А стоит, опустив свои глаза вниз, опустив их долу. Что тогда говорить о царе всех царей, пресвят он и велик? Другой адаб, другая норма благопристойности в намазе, это не читать Коран во время руку и во время суджуда. Как передано Али ибн Аби Талиба, пророк алейхиссалату вассалям, у муслима и других сказано, пророк алейхиссалату вассалям, «Нахани Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям, акра аль-Куран, ва ана ракиъ ва саджид». Сказано, запретил мне пророк алейхиссалату вассалям читать Коран, когда я нахожусь в руку, в поясном поклоне или в суджуде. Почему? Потому что Коран – это самая достойная из всех речей. Речь Аллаха Субхану Тааля – самая достойная из всех речей. Это Калямуллах. Во время руку и суджуда человек находится в каком состоянии? В состоянии проявления своей униженности, раболепия перед Аллахом Субхану Тааля. Поэтому благопристойность в отношении речи Аллаха Субхану Тааля, чтобы в таком положении не читать ее, а читать ее в состоянии, когда человек стоит ровно, находится в вертикальном положении, во время кияма. Субхану Аллах. Другой адаб, благопристойность в отношении Аллаха Субхану Тааля, религия вся благопристойность, чтобы не обращаться к кибле, Каабе, ни передом, ни задом во время справления физиологических потребностей. Как это передано от пророка, алейхиссалату вассалам, с подвижниками, такими как Абу Аюб, и Сальман, и Абу Урейра, и другие. И более правильно, что этот адаб, то есть эта норма благопристойности, распространяется на все случаи, когда человек находится в помещении или когда он находится на открытом пространстве. В любом случае. Хорошо? Другой адаб, другая норма благопристойности в отношении Аллаха Субхану Тааля, это то, что когда человек стоит перед Аллахом Субхану Тааля, он кладет в кияме свою руку правую на свою левую руку на грудь. Передано это Саля ибн Саада, что нам было приказано это. Людям было приказано. И это действительно из адаб, из норм благопристойности. Ты стоишь перед царем царей, перед самым великим, перед тем, перед величием, которое меркнет величие всякого творения. Другая норма благопристойности – это спокойствие в намазе. То есть, когда человек спокойно стоит в намазе. Вот это спокойствие в намазе в Коране называется давам. Аллах Субхану Тааля говорит в суре Аль-Маарич: «Аллазина хум аля салатихим даиму». Те, которые в намазе своем постоянны. Хорошо? Это постоянство давам, что под ним подразумевается? Подразумевается спокойствие в намазе. Неподвижность в намазе. «Аллазина хум аля салатихим даиму». Передано от некоторых предшественников, что они говорят, что здесь по словам «давам» подразумевается под постоянством то, что человек не обращается направо и налево, не назад, а стоит спокойно. Ибн Аль-Кайм говорит, то есть две вещи, которые приказаны в намазе. Есть «давам», есть «мудавама». «Давам» – это вот это спокойствие в намазе, постоянство. А есть «мудавама», то есть когда человек делает намаз регулярно, оберегает свои намазы, сохраняет, совершает их постоянно и регулярно. Об этом сказано в другом аяте. «Валлядина хум аля салатихим юхафизун» – те, которые оберегают свои намазы. Поэтому дан тафсир вот этому «давам» в аяте, как что? Как спокойствие и умиротворение, туманина в намазе. Когда читается Коран, что является адабом? Адабом является слушать, прислушиваться к тому, что читается с присутствующим сердцем. В руку адаб, чтобы человек совершал руку правильно, как положено до конца, возвеличивая в этом руку Аллаха Субхана ва Тааля. Руку – это поза та'зим, возвеличивание Аллаха. Чтобы в этот момент в сердце твоем не было ничего величественнее Аллаха. Ты должен уменьшиться в своей душе в этот момент. Так что ты должен стать меньше, чем прах и меньше, чем пыль. То есть аль-адаб – благопристойность в отношении Аллаха Субхана ва Тааля – это соблюдение его религии. Это соблюдение тех норм адаба, благопристойности, которые есть в этой религии. Внешние и внутренние. И человек не сможет достичь благопристойности подлинной в отношении Аллаха, если у него не будет трех вещей. Первая вещь – это знание об именах и атрибутах Аллаха. Второе – это знание о религии Аллаха, о его шариате, что он приказал, что запретил, что любит Аллах, что не любит Аллах. А третье – это наличие мягкой, восприимчивой души, которая готова к принятию истины. Истины в знаниях, то есть в убеждениях, истины в деяниях, истины во внутреннем состоянии, то есть в деяниях сердца. да поможет Аллах Субхана ва Тааля. Это то, что касается адаба, благопристойности в отношении Аллаха Субхана ва Тааля. Остальные два вида благопристойности биизни Аллахи Тааля мы рассмотрим на следующем занятии. Ва саллаллаху алейхи ва саллям аля Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Алхамдулиллахи раббиль аламин ва джазакум.